Весьма резко Суслов критиковал и недавнее предложение Хрущева по созданию специализированных управлений в сельском хозяйстве. Записку Хрущева по этому поводу президиум ЦК отозвал и обсуждение ее отложил. Хрущев, как сказал Суслов, возомнил себя специалистом во всех областях – в сельском хозяйстве, дипломатии, науке, искусстве – и всех поучал. В ГДР он держался как в одной из областей СССР и учил немцев вести сельское хозяйство. Многие материалы, подготовленные аппаратом ЦК, по словам Суслова, Хрущев публиковал под своим именем. В первой части этих упреков Суслов, несомненно, прав. Хрущев не страдал недостатком скромности, и даже американскому кукурузоводу Гарсту при посещении его фермы сделал ряд замечаний, с которыми Гарст не мог согласиться. Но второй упрек Суслова несправедлив. Многие послания и заявления Хрущева действительно готовил аппарат ЦК. Но это является прямой обязанностью аппарата, и в действиях Хрущева не имелось ничего предосудительного. Тот же Суслов, выступая на съездах Компартий Запада и Востока, произносил речи, подготовленные для него аппаратом ЦК. Притом Хрущев даже в большей мере, чем Суслов, принимал участие в составлении подобного рода речей. По свидетельству Суслова, рассылая членам президиума записки, Хрущев требовал письменных замечаний, давая для этого иногда лишь 45-50 минут. Никто из членов президиума не мог составить за столь краткий срок письменных заключений, и заседания президиума превращались в формальность. Вероятно, такие случаи имели место, но не как правило, а как исключение. Хрущев не мог лишить членов президиума ЦК права голоса, хотя бывали такие ситуации, как, например, Карибский кризис, когда Хрущев был вправе требовать от членов президиума самого быстрого ответа на те или иные предложения. И если заседания президиума ЦК становились формальностью, то ответственность за это лежала и на членах президиума. Хрущев действительно становился все более капризен и нетерпим критике, но возражать ему было отнюдь не так опасно, как Сталину. Суслов заявил, что Хрущев так запутал управление промышленностью, создав госкомитеты, Совнархоз СССР, ВСНХ СССР, что очень трудно все это распутать. Хрущева упрекали и в неправильной политике ценообразования. Повышение цен на мясо, молочные продукты, некоторые промтовары ударило по материальному положению рабочих. По свидетельству Суслова, Хрущев был неосторожен и во внешней политике. Так, например, в беседе с японскими парламентариями Хрущев заявил, что в СССР живут казахи и в Китае в Синьцзяне тоже есть казахи. И если среди них устроить референдум, хотят ли они остаться в Китае или отойти к СССР, а в этом референдуме они выскажутся за Советский Союз, то мы их присоединим. Суслов сказал, что эти фразы были изъяты в СССР прямо из типографского набора, а в Японии напечатаны, что вызвало протест со стороны Китая. Хотя разногласия с Китаем не снимаются, заявил Суслов, и мы будем обсуждать их на совещании 26 компартий, тем не менее, надо подчеркнуть, что на обострение позиции китайцев влияло и поведение Хрущева, который третировал представителей этого социалистического государства, а Мао Цзэдуна назвал однажды старой калошей. Это тому стало известно и вызвало озлобление. Бестактно вел себя Хрущев и в отношении Албании. В данном случае Суслов не сделал никакого открытия. И в частных беседах, и в разговорах с корреспондентами и бизнесменами, и при встречах с главами государств и Саратовской трибуны. Хрущев говорил часто не только с необычной, но подчас и с излишней откровенностью. Мы приводили в его биографии немало примеров этих высказываний. Стенограмма любых бесед Хрущева тщательно выправлялись и затем одновременно публиковались как в западной, так и советской печати. Неясно, почему это правило не соблюдалось при публикации бесед Хрущева с японскими парламентариями. Хрущев вполне мог оскорбительно назвать Мао Цзэдуна в каком-либо частном разговоре, но как эта фраза стала известна Мао Цзэдуну? Не имелось ли в этих случаях намеренной утечки информации? В закрытых совещаниях в ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун тоже оскорбительно отзывался и о Хрущеве, и о всем руководстве КПСС. Суслов рассказал участникам пленума и о некоторых ошибочных решениях Хрущева в области внешней торговли. По словам Суслова, за 10 лет работы Хрущев не только ни разу не принял министра внешней торговли Потоличева, но ни разу ему не позвонил. Говоря о самоуправстве Хрущева, Суслов остановился на эпизоде с Тимирязевской академией. Узнав, что в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева есть ученые, не согласные с его сельскохозяйственными рекомендациями, Хрущев решил выселить академию из Москвы. При этом он говорил: «Нечего им пахать по асфальту». Суслов сказал, что члены президиума ЦК не были согласны с Хрущевым и под разными предлогами оттягивали переселение, создавая различные комиссии, бюрократически саботируя распоряжение Хрущева. Когда, вернувшись из очередной поездки, тот узнал, что академия все еще работает в Москве, он распорядился прекратить туда прием студентов. Академия работала сначала без первого курса, потом без второго. Многие видные ученые и преподаватели покинули вуз. Эти обвинения совершенно справедливы. Если перевод Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР на базу совхозов Михайловская и Яхрома, расположенных в 100-120 километрах от Москвы, являлся явно ошибочным мероприятием, то попытка разрушить Тимирязевскую академию могла служить примером просто нелепого самодурства. Суслов подверг критике и многие аспекты сельскохозяйственной политики Хрущева. Выступая против чистых паров, он снимал с работы директоров совхозов, которые оставляли в своих хозяйствах незасеянные массивы, не считаясь с их доводами. Хрущев снял с поста министра сельского хозяйства Пысина, не дав никаких разъяснений на этот счет членам президиума ЦК. В последние годы Хрущев развернул ничем не оправданное наступление против приусадебного хозяйства колхозников. Он даже распорядился уменьшать и урезать приусадебные участки, что вызвало раздражение в деревне, так как отрезанные участки обычно ничем не засевались и зарастали бурьяном. Хрущев защищал Лысенко, против которого выступали многие видные ученые. Хрущев предложил Академии наук СССР открыть две вакансии для избрания в академики друзей Лысенко – Нуждина и Ремесло. На заседании Академии наук академик Сахаров отвел эти кандидатуры. Лысенко выступил в связи с отклонением этих кандидатур с грубой речью и позже сообщил об этом Хрущеву. Хрущев был разгневан и прямо заявил, что если Академия наук будет заниматься политикой, то мы такую академию разгоним, нам она не нужна. В своем докладе Суслов вспомнил также о присвоении Насеру и Амеру званий Героев Советского Союза. Бельмом на глазу была последняя поездка Хрущева в скандинавские страны. Он поехал со всей семьей, с детьми, внуками, их было 12 человек. В западной печати писали, что это семейный пикник. Ничем иным, как путешествием со свитой, это назвать нельзя. и все за государственный счет. Надо заметить, что в поездку по Скандинавии Хрущев взял не 12, а 6 своих родственников. Правда, все издержки по приему гостей несли страны, которые их пригласили, но злоупотреблять щедростью хозяев, конечно, было ни к чему. В заключение Суслов поставил вопрос, могли ли раньше призвать Хрущева к порядку? По его словам, члены президиума это делали, предупреждали Хрущева. Но кроме грубого отпора и оскорблений, ничего от него не слышали, хотя репрессий в отношении членов президиума он не предпринимал. С живым культом бороться труднее, чем с мертвым. Если Сталин уничтожал физически, то Хрущев подавлял морально. В конце своего доклада Суслов сказал, что смещение Хрущева – проявление не слабости, а смелости и силы, и это должно послужить уроком на будущее. Во время доклада Суслова члены ЦК нередко выкрикивали реплики, которые были направлены против Хрущева и свидетельствовали о накопившемся раздражении. Когда Суслов сказал, что дело шло к культу Хрущева, из зала выкрикнули «Он давно культ!». После доклада Суслов сказал, что, судя по репликам, пленум одобряет решение президиума, и поэтому нет необходимости открывать прения. Решение было принято единогласно. Хрущева освободили от всех постов в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. Было принято еще одно решение. Не допускать впредь совмещение в одном лице должности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Избранный первым секретарем ЦК КПСС Брежнев сказал в своей краткой речи, что незачем выливать на самих себя грязь. Он рекомендовал поэтому на партийных собраниях и совещаниях вопрос об освобождении Хрущева подробно не обсуждать, а на собраниях беспартийных говорить лишь то, что будет опубликовано в газетах. Брежнев просил не торопить ЦК принимать меры по оздоровлению положения. Постепенно ЦК все выправит. В первую очередь будут объединены партийные органы в областях. Дальше будет проведено упорядочение структуры хозяйственного управления. Будет увеличен рыночный фонд на продукты питания. Хороший урожай 1964 года позволяет это сделать. Будет перестроена система ценообразования и приняты меры к повышению материального уровня народа. Площадь посевов на целине будет сокращена. Один из западных исследователей писал о результатах пленума ЦК. Пленум проголосовал против Хрущева. Хотя, безусловно, он имел какую-то поддержку. В некотором смысле это был его лучший час. Еще 10 лет назад никто не мог предположить, что преемник Сталина может быть устранен таким простым и мягким методом, как простое голосование. Но то же самое сказал и сам Никита Сергеевич. Вернувшись вечером домой в квартиру в Староконюшенном переулке, он бросил портфель в угол и сказал, «Ну вот, теперь я в отставке. Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они могли меня снять простым голосованием, тогда как Сталин велел бы всех их арестовать». На следующий день после пленума ЦК Хрущев уехал из Москвы на дачу, где собрались почти все его родственники. В первые недели после отставки он находился в состоянии шока. В свои 70 лет Никита Сергеевич оставался человеком громадной энергии и железного здоровья. Он привык напряженно трудиться по 14-16 часов в сутки. И вдруг, как всадник, несущийся на полном скаку, он был остановлен и выброшен из седла своими же, еще недавно лояльными и послушными помощниками. Хрущев не скрывал своей растерянности, иногда на его глазах можно было увидеть слезы. Но Хрущев был слишком сильной личностью, чтобы долго пребывать в бездействии. Он стал читать газеты, журналы, следил за переменами, последовавшими за его отставкой. Большую их часть он отказывался комментировать, никогда ничего не говорил о своих преемниках, ни хорошего, ни дурного. В конце концов, если использовать американский политический жаргон, это была его собственная команда. В первые месяцы никто, кроме родных, не посещал Хрущева. Его падение было встречено в стране с удивительным спокойствием, во многих случаях даже с облегчением. Однако на Западе и в некоторых коммунистических партиях Хрущев оставался популярной фигурой, и отдельные государственные деятели или лидеры партии, приезжая в Москву, выражали желание встретиться с Никитой Сергеевичем. Им говорили обычно, что Хрущев болен, но это нельзя было повторять бесконечно. Надо было как-то решать вопрос о постоянном статуте отставного премьера. Имелись разные проекты, но Хрущев отклонял их, отказываясь встречаться с кем-либо из членов Политбюро. В первые дни недели Хрущев разговаривал по телефону только с Микояном, но затем и эта связь прервалась. В начале 1965 года Хрущеву предложили освободить государственную дачу. Недалеко от поселка Петрово-Дальнее Хрущева отвели более скромный дом, который построил когда-то для своей семьи Акулов, видный деятель партии, друг Калинина, долгое время занимавший пост генерального прокурора СССР. В годы сталинских репрессий Акулова расстреляли, и его дача с тех пор сменила многих хозяев. Конечно, она намного уступала всем прежним резиденциям Хрущева, но у нее имелось важное для Никиты Сергеевича достоинство – большой земельный участок. Весь дачный поселок в Петрово-Дальнем был окружен большим и высоким забором. Но в проходной дежурили пожилые вахтерши, миновать которых не стоило большого труда. Каждая дача, однако, имела и свой забор. Поэтому при входе на дачу Хрущева появилась еще одна проходная. Для охраны экс-премьера было выделено небольшое подразделение войск МВД КГБ. Несколько человек непрерывно охраняли дом Хрущева, охрана сопровождала его и во время прогулок по окрестностям. Хрущеву определили персональную пенсию в 400 рублей в месяц, что было не так уж много, учитывая его недавнее положение. За ним сохранилось право пользоваться медицинскими услугами Кремлевской больницы и специальным пайком. В его распоряжении имелась машина, просторный старый ЗИЛ, но почему-то с частным номером. Кроме дачи, за семьей Хрущева сохранялась большая квартира на Арбате. Но Хрущев не любил эту квартиру. Он иногда приезжал по делам в Москву, но за несколько лет ни разу не оставался ночевать в городе. Никита Сергеевич быстро перестал думать о возвращении к руководству и со временем все меньше сожалел об утраченной власти. Но он сожалел о некоторых своих действиях, или скорее о бездействии во многих ситуациях. Он сожалел о том, что не довел до конца дело партийных реабилитаций, не отменил приговоры по процессам 1936-1938 годов, а отправил в архив выводы специальных комиссий. Очень сожалел Хрущев и о громких идеологических кампаниях против абстракционистов. Винил за них Ильичева. Ему, Ильичеву, нужен был пропуск в Политбюро, говорил Хрущев. Вместе с родными на дачу приезжали иногда и художники. Среди них были и те, кого Хрущев когда-то распекал в манеже. Теперь Никита Сергеевич подолгу спокойно разговаривал с ними. Он был очень тронут, когда Эрнст Неизвестный прислал ему в подарок книгу Достоевского «Преступление и наказание» со своими оригинальными иллюстрациями. Первые два года жизни в отставке были для Хрущева наиболее трудными. Но позднее он привык к своему положению пенсионера и становился все более общительным, стал чаще ездить в Москву, прогуливался по улицам в сопровождении жены и охраны. Хрущев стал посещать концерты и театральные спектакли. Так он с интересом посмотрел пьесу Михаила Шатрова «Большевики» в театре «Современник». Пьеса понравилась Хрущеву, и он выразил желание побеседовать с ее автором и с режиссером. Разговор состоялся в кабинете Олега Ефремова. Хрущев сделал лишь одно замечание. Заседание совнаркома в Кремле происходит без участия таких лиц, как Каменев и Бухарин. «Мы хотели их реабилитировать», — сказал Хрущев. «Да вот Торрес помешал». На досуге Хрущев много читал, иногда смотрел телевизор. Неожиданно для родных он стал слушать иностранные радиопередачи на русском языке. Часто по вечерам ловил «Голос Америки», BBC, «Немецкую волну», глушение которых прекратили по его же инициативе. Из этих передач он узнавал о многих событиях в нашей стране и за границей, комментировал их. Искреннее негодование вызвали у него попытки реабилитировать Сталина, которые так настойчиво предпринимались во второй половине 60-х годов. Хрущев неодобрительно отзывался о процессе Синявского и Даниэля и, напротив, симпатии следил за первыми проявлениями движения диссидентов, которое на ранней стадии шло в русле протеста против частичной реабилитации Сталина. Об академике Сахарове Хрущев говорил с симпатией, вспоминая свои встречи с ним и сожалея о резком конфликте 1964 года, связанном с вопросом о Лысенко. К разоблачению и падению Лысенко Хрущев отнесся спокойно. Сложным было отношение Хрущева к Солженицыну, о котором шло так много разговоров в 60-е годы. Только теперь Хрущев прочитал роман «В круге первом». Роман не понравился, и он сказал, что никогда не позволил бы его напечатать. Здесь была граница, которую Хрущев не способен был перейти. Он стал более терпимым, но не превратился в сторонника плюрализма в культурной и политической жизни. Однако он не жалел, что помог несколько лет назад публикации повести «Один день» Ивана Денисовича. «Может быть, я ненормальный, может быть, все мы ненормальные». Но ведь Твардовский не был ненормальным. Он не раз говорил, что эта повесть — великое произведение, и что Солженицын — большой писатель. Хрущев часто и с большим уважением говорил о Твардовском, просматривал все номера «Нового мира», читал там повести и романы Абрамова, Тендрякова, Айтматова, Можаева. Хрущев любил поэзию Твардовского, она была ему понятна. Но Пастернака он не принял и не понял до конца своих дней, хотя и жалел об ожесточенной кампании против поэта. Узнав от родных о бегстве на Запад дочери Сталина Светланы, Хрущев не поверил. Он давно знал Светлану Аллилуеву, встречался с ней. Для Хрущева казалось очень важным, что Светлана, в отличие от сына Сталина Василия, публично поддержала решение 20-го и 22-го съездов партии и выступила по этому поводу на одном из партийных собраний. Она не могла бежать из СССР. Вы не знаете, насколько она была предана коммунизму. Здесь какая-то провокация. Но, услышав по голосу Америки подробности бегства Аллилуевой, Хрущев был потрясен. Он долго не хотел ни с кем говорить об Аллилуевой. Неодобрительно отзывался Хрущев о вводе советских войск в Чехословакию. «Можно было сделать как-то иначе», — говорил он. «Это большая ошибка». Рассуждая при этом о событиях в Венгрии, Хрущев доказывал, что в Венгрии все обстояло иначе. Венгрия была в годы войны противником СССР, Там уже находились советские войска, и там действительно стала побеждать контрреволюция, и начинали убивать коммунистов. А в Чехословакии коммунисты прочно держали власть в своих руках. Хрущев часто хвалил Яноша Кадера, напоминая о том, что именно он, Хрущев, одобрил выбор Кадера. Надо сказать, что и Янош Кадер оказался единственным из руководителей социалистических стран, кто регулярно присылал Хрущеву поздравления в дни советских праздников. С большим беспокойством следил Хрущев за перипетиями культурной революции в Китае и военными столкновениями на советско-китайской границе. Он не доверял китайским лидерам и с неприязнью говорил о них. Но он одобрял первые шаги к разрядке с Западом, начатые в 1969-1970 годы. Неожиданно для родных он увлекся фотографией. Обеспечив себя всеми нужными принадлежностями, Хрущев стал настоящим мастером этого дела. Правда, он оставался очень ограничен в выборе объектов для фотографирования. Чаще всего снимал природу, поля, ветки деревьев, цветы, птиц. Однако и теперь главным увлечением Хрущева оставалось возделывание земли, сад и огород. С ранней весны и до поздней осени большую часть времени он проводил в заботах о своем небольшом хозяйстве. Конечно, были у него на участке и разные виды кукурузы, но гордостью Никиты Сергеевича стали помидоры. В 1967 году он сумел вырастить около 200 кустов помидоров особого сорта с плодами до килограмма весом. Хрущев не ленился вставать еще до восхода солнца в 4 часа утра, чтобы полить эти чудо-томаты. Большую часть их он не успел убрать, неожиданные ранние заморозки погубили урожай. Хрущев тяжело переживал это событие.